Одно из вреднейших заблуждений, в которых воспитывается современный человек, есть сознание безответственности за свои поступки, желания и мысли. Человек рождается, живет и умирает в полной уверенности, что в нашем, лучшем из миров, все дозволено, что грешить можно без зазрения совести, что хотя религия что-то такое запрещает, но она же все и прощает. Стоит только покаяться и совершить некоторые обряды, чтобы освободиться от бремени грехов и быть готовым к совершению новых. Возможность грешить и каяться, каяться и грешить, и легкость, с какой человек освобождается от всех своих преступлений и грехов, породила ложное сознание безответственности, создала несерьезное отношение к исполнению своего долга, легкомысленное отношение к правам другого человека, небрежное отношение к нравственным правилам, указанным в религии. В окончательном результате все это, породив пагубную для человечества удовлетворенность существующим порядком вещей, угасило его дух, обрезало у него крылья, не имея которых нельзя подняться ввысь, лишило его сознания необходимости совершенствования. К чему стремиться к совершенствованию, для чего считаться с законами и правилами, раз существует любвеобильный Бог, который все прощает? Стоит лишь покаяться, как прощение грехов и вход в Царствие Божие обеспечены. Это древнее заблуждение ведет свое начало с того времени, с которого вошли в христианскую науку все прочие заблуждения. Благодаря тому удобству, которое оно дает человеку в его земной жизни, предоставляя ему полную возможность безнаказанно грешить, и той легкости, с которой оно якобы приводит человека к его конечной цели достижению Царствия Божия, теория прощения грехов через покаяние очень популярна и широко распространена. Она очень прочно вошла в сознание человека западного мира и находит сильную поддержку в той части философии и науки, которые не порвали связи с религией. Человек западного мира не хочет слышать ни о каких других теориях, ибо они для него менее выгодны и вследствие этого неприемлемы. Поэтому выступать против этой теории задача чрезвычайно трудная и неблагодарная. Защитники, исповедующие как истину теорию прощения грехов через покаяние, будут, конечно, ссылаться на авторитет Священного Писания, на слова Христа и его апостолов, которые якобы установили право прощения грехов, и главным образом на самого Христа, который прощал грехи и передал это право апостолам, а апостолы передали его церквам. Мы тоже будем ссылаться на те же источники, только в несколько ином, эзотерическом понимании и на некоторое знание космических законов. Полезно проследить, как всякая теория и всякое учение, в частности, теория прощения грехов через покаяние, которые не стремятся к постижению истины, с течением времени все больше и больше погружаются в тину заблуждений, все более и более как паутины окутываются ложными наслоениями, в которых истина, в конце концов, исчезает совершенно. Нет большего вреда для истины, когда защищать теорию, которая в основе своей неправильно берется, муж науки. Если малоубедительные бредни какого-нибудь безграмотного сектанта могут увлечь в его веру лишь людей такого же невысокого развития, то научный труд профессора, написанный по всем правилам науки, действует на большой периферии, среди огромного количества культурно мыслящих людей. Учение церкви, подкрепленное выводами науки, есть большая сила и приобретает значение авторитета для каждого, кто питает уважение к науке и не умеет сам разбираться в сложных вопросах жизни. Ярким подтверждением сказанного является философско-научный труд профессора В.В. Зиньковского. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. Разбирая в своем труде учения индуизма, буддизма, теософии и, главным образом, антропософии, почтенный профессор восстает против раскрытия в себе Бога, против познания своего высшего «я» путем служения добру и стремлением к совершенствованию, называя это темным полюсом духовности и самоутверждением, не открывающим путь к Богу, но закрывающим его.